своей любви. Будьте как дети, он говорит, голос Христа нам радость дарит. Слышащий всякий пусть повторит, нежный кто цел придит. Радость, радость будет в небесах, врата. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Радость, радость будет в небесах, где мы в райске встретимся, врата. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Вечной своей любви.